На следующий день генерал Астахов направил против прорвавшихся вражеских группировок большую часть своих бомбардировщиков и штурмовиков. Они пробились через заслоны истребителей и нанесли удары по танковым колоннам, но, естественно, не могли остановить противника, развернувшего наступление почти по всему фронту. 17 июля отряд генерала Матыкина после смелой атаки ворвался в Фастов. В ожесточенном бою наши части разгромили фашистов и овладели городом. С новой силой разгорелся бой за Белую Церковь. Противник с трудом отбил атаки 6-го стрелкового корпуса. Подтянув резервы, фашисты возобновили наступление. Генералу Костенко пришлось думать не о возвращении Белой Церкви, а о том, как удержать позиции к востоку от города. Дивизии корпуса и подразделения сводного погранотряда, как и прежде, с величайшей стойкостью отражали натиск вражеских танков и мотопехоты. Вновь бессмертной славой покрыли себя пограничники, стоявшие насмерть между Фастовым и Белой Церковью. Много их пало от вражеских пуль, полегло под гусеницами фашистских танков, но уцелевшие продолжали драться. Память о боях, развернувшихся в эти июльские дни к юго-западу от Фастова, живет в сердцах местных жителей. В селе Елизаветка они воздвигли величественный памятник, на мраморе которого навечно высечены имена павших героев 94-го погранотряда, которым командовал майор Павел Иванович Босый. Многих тяжелораненых красноармейцев местные жители подобрали на поле боя и с риском для жизни выходили. Пограничника Ивана Ивановича Иванова нашли истекающим кровью с раздробленными ногами. Чудом выжил солдат и остался в тех местах, где воевал. И мало кто знал, что этот неунывающий человек – один из тех героев, кто в июле 1941 года насмерть бился здесь с врагом и в честь которых высится монумент в селе Елизаветка. От Бердичева с боями отходили все дальше на юго-запад дивизии 16-го мехкорпуса. Под угрозой окружения они вынуждены были еще 15 июля оставить Казатин. В полосе 12-й армии прорвавшиеся три пехотные дивизии и сотня танков противника заняли Жмеринку и устремились на Винницу, где находился штаб армии. К 18 июля разрыв между правофланговыми дивизиями 6-й армии и 6-м стрелковым корпусом 26-й армии достиг почти сотни километров. В эту новую брешь непрерывным потоком текли вражеские войска. Еще 2-3 дня промедления, и наши 6-я и 12-я армии окажутся в окружении. Генерал Кирпонос долго сидел над картой. Внешне, как всегда, невозмутим, но в ровном глуховатом голосе улавливалось волнение. Необходимо срочно донести главкому. Дальше медлить с отводом армии нельзя. Я уже знал, что Буденный и так очень озабочен положением войск нашего левого крыла. Еще ночью генерал Штромберг из штаба Буденного сказал мне, что главком телеграфировал в Ставку. Резервов в 6-й и 12-й армиях совсем нет, а дивизии настолько истощены, что с трудом удерживают занимаемый рубеж. Обтеканию флангов армии воспрепятствовать нечем. Если не начать отход, наши войска будут окружены. В 16 часов 40 минут генерал Шарохин из генштаба передал нам директиву Ставки. В течение трех ночных переходов 6-ю и 12-ю армии отвести, чтобы к утру 21 июля они заняли фронт Белая Церковь, Титиев, Китай-город. За три ночи войска должны были пройти 60-90 километров. Между армиями левого крыла и штабом фронта широкая полоса, занятая противником. Проводной связи с ними нет, а передавать столь важный приказ по радио мы не решились. Поэтому в штабы армии вылетели генералы Панюхов и Подлос. Одновременно с отводом левофланговых армий ставка требовала от нас нанести согласованные удары с севера, выйти на рубеж Житомир-Казатин-Титиев и тем самым закрыть брешь и восстановить общий фронт с отходящими войсками. Если бы удалось решить эту задачу, то мы, безусловно, устранили бы опасность как для Киева, так и для армии нашего левого крыла. Но для этого требовалось несравненно больше сил, чем мы располагали. И все же иного выхода не было. С утра 19 июля наступление началось. 5-я армия, нанося частью своих сил удар вдоль шоссе Коростень-Житомир, двинулась к Чернихову. 27-й стрелковый корпус возобновил атаку к югу от Радомышля. 26-я армия одной дивизии 64-го стрелкового корпуса и отрядом генерала Матыкина нанесла удар из района Фастова на северо-запад. Навстречу 27-му стрелковому корпусу, а двумя дивизиями 5-го кавкорпуса на Таращу. 6-му стрелковому корпусу в этот день было не до наступления. Его дивизиям пришлось отбивать яростные атаки танковых и моторизованных соединений противника. Хотя сил участвовавших в контрударе было маловато, все же в последующие дни на всем фронте под Киевом бои приняли очень ожесточенный характер. Наши войска на одних участках настойчиво атаковали, на других на нажим противника отвечали контратаками. Линия фронта на левом фланге 5-й армии и в полосе действий 27-го стрелкового корпуса постоянно перемещалась то в одну, то в другую сторону. Здесь были скованы три армейских корпуса 6-й немецкой армии. Фашистскому командованию пришлось позже перебросить сюда из района Бердичева и 4-й по счету корпус 55-й армейский. Успешно развивались бои в полосе 26-й армии. Правда, здесь наши действия осложнились тем, что из-за нарушения штабом армии мер секретности враг еще за день узнал о готовящемся контрударе. Командование группы армий «Юг» было настолько обеспокоено данными о предстоящем наступлении советской 26-й армии, что об этом стало известно гитлеровской ставке. Генерал Гальдер записал в своем дневнике: «Действия командования группы армий «Юг» скованы ожиданием предстоящего наступления 26-й армии. Противник спешно повернул на это направление моторизованные танковые дивизии, до этого сосредоточившиеся у Киева. И все же решительный удар войск нашей 26-й армии заставил его попятиться. Наибольшего успеха достигли две дивизии 5-го кавкорпуса во главе с опытным генерал-майором Комковым. В районе Таращи они окружили и разгромили значительные силы гитлеровцев. Контрудар войск генерала Костенко, несмотря на его ограниченные результаты, объясняется это отчасти тем, что нам не удалось создать мощные группировки, и соединения были разбросаны на 100-километровом участке, принес большую пользу. Гальдер, продолжавший с особым вниманием следить за событиями в районе Киева, с досадой отметил: главные силы первой танковой группы все же скованы атаками 26-й армии. До конца решить задачу выйти на намеченный рубеж, закрыть брешь и сомкнуть фланги армии войска фронта не смогли. Часть танковых и моторизованных дивизий генерала Клейста, не скованных нашим контрударом, продолжали выдвигаться на пути отхода 6-й армии. Вместо движения на восток, на Белую Церковь, ее дивизии вынуждены были отклоняться на юго-восток, все больше удаляясь от остальных сил фронта. При этом 6-я армия невольно оттесняла на юго-восток и своего соседа 12-ю армию, в результате чего происходило не сближение, а дальнейшее расхождение двух группировок фронта. Требовалось много находчивости и упорства, чтобы парировать угрозы с фронта и тыла. 22 июля, например, когда 49-й стрелковый корпус 6-й армии, прикрываемый с фронта частями 16-го мехкорпуса, подошел к Оратову, юго-западнее Титиева, то это местечко было уже захвачено врагом. Войска 49-го корпуса генерала Корнилова решительно атаковали фашистскую группировку, захватив 100 автомашин, 300 мотоциклов и 80 пленных. А в это время 80-я стрелковая дивизия генерала Прохорова, соседнего 37-го стрелкового корпуса, ворвалась с боем в местечко Осичка и уничтожила там крупный немецкий штаб. Вот в таких условиях продолжался отход 6-й армии. Не легче было и войскам 12-й армии, левый фланг которой тоже все время оставался под угрозой обхода. Обе армии не смогли закрепиться на том рубеже, который был указан ставкой, и продолжали медленно с ожесточенными боями отходить, проталкивая впереди себя огромные автомобильные и железнодорожные транспорты, нагруженные эвакуируемым имуществом и ранеными. В этой труднейшей обстановке, когда единственным спасением от окружения был скорый отход армии, оказались скованными, подобно путнику, сгибающемуся под тяжестью непосильной ноши. И ничего сделать было невозможно. Приходилось тащить эту ношу. Если с имуществом еще можно расстаться, то оставлять эшелоны раненых не в обычаях советской армии. Пока войскам ценой неимоверных усилий удавалось избежать окружения, но надолго ли? Чтобы помочь левофланговым армиям, военный совет фронта приказал командующему 26-й армии генералу Костенко основные усилия нацелить в общем направлении на юг, то есть на соединение с отходящими войсками. В связи с этим ответственность за оборону Киева все более возлагалась на правое крыло фронта, 5-ю армию и 27-й стрелковый корпус. Они своими активными действиями должны были отвлекать на себя как можно больше войск 6-й немецкой армии, не давать им сосредоточиваться на подступах к городу. 21 июля по заданию командующего фронтом я выехал к генералу Потапову. Застал его на командном пункте, который располагался к тому времени примерно в 20 километрах севернее Коростени. Потапов, высокий, стройный, очень похудел, выглядел измученным, но, как всегда, не поддавался унынию. Он обрадовался случаю получить информацию о положении на всем фронте, что называется из первых рук. Подробно расспрашивал меня об обстановке под Киевом, о настроениях в войсках и в самом городе. Его особенно интересовало положение наших войск на левом крыле фронта. Я рассказал ему все без прикрас. Напомнил, что командование фронта возлагает большие надежды на контрудар его соединений. Подойдя к карте, генерал сказал: «Мы делаем все, чтобы сковать, возможно, больше вражеских сил, обескровить их и не допустить к Киеву». Командарм имел основание так утверждать. Врагу крепко досталось от его войск. Бывший гитлеровский генерал Филиппи отмечал в своих записках, что 5-я армия русских 10 июля при поддержке значительных сил артиллерии предприняла наступление, заставив перейти к обороне все те части и соединения, которое 6-й армии удалось подтянуть к фронту. А спустя неделю, пишет Филиппи, командование 6-й немецкой армии вынуждено было заявить: характер угрозы нашим войскам со стороны главных сил 5-й армии русских по-прежнему таков, что указанную угрозу следует ликвидировать до наступления на Киев. Но сил для нанесения решающего удара у нас, к сожалению, нет, продолжал командир. Но у вас же 3 механизированных корпуса, напомнил я. Ведь ни одна армия фронта столько не имеет. Вот-вот, подхватил командир. Когда соседи слышат о 3 мехкорпусах, то завидуют. Потапову, дескать, можно воевать. Но ведь вы не хуже меня знаете, в каком они сейчас состоянии. Потапов называет цифры. В 9-м мехкорпусе до 19 июля им командовал Рокоссовский, а теперь генерал Маслов. В строю всего 3 десятка легких танков. В 22-м мехкорпусе Тамручи 4 десятка. У Фекленко в 19-м чуть побольше, около 70, причем 3 десятка из них средние и тяжелые. У остальных ни одного такого танка. Если собрать все вместе, чем они располагают, то и на одну нормальную танковую дивизию не наберешь. Вот вам и 3 мехкорпуса, с досадой посетовал Потапов. Добавьте к этому, что машины за дни боев прошли свыше 1000 километров и по своему техническому состоянию требуют среднего или капитального ремонта, и убедитесь, что завидовать нам нечего. Но в других армиях еще больше оснований для жалоб. Да-да, поспешил согласиться Потапов. Вы, конечно, правы. По сравнению с армиями Музыченко и Понеделина мы выглядим значительно лучше. Командарм пожаловался на тяжелое положение с боеприпасами, особенно с бронебойными снарядами. Все, что успевают подвозить, сразу же расходуется. Никаких запасов создать не удается. Да это как тут запасешься? С первого дня войны не выходим из боев. А сейчас вторую неделю беспрерывно контратакуем. Помолчав, командарм уверенно, не без гордости, добавил: ничего. Мы заставили фашистов бояться нас. К нам попадают письма вражеских солдат. Тон их становится все более грустным. Часто встречается фраза: «Это не Франция». Теперь фашисты идут в атаку с опаской. Прежде чем соваться, перепашут всю землю бомбами и снарядами. Все чаще стараются поднять свой дух шнапсом. 16 июля они цепь за цепью лезли на позиции нашего 31-го стрелкового корпуса. В рост шагают, орут во всю глотку. Покосили мы их, а десятка-полтора захватили. Все оказались вдребезги пьяными. Из кипы документов, лежавших на столе, Потапов выбрал письмо с приколотым листком перевода. Вот, прочтите. Неотправленное письмо принадлежало немецкому солдату Конраду Думлеру. 4 года я в армии, 2 года на войне, но мне начинает казаться, что настоящая война началась только сейчас. Все, что было до сих пор, это учебные маневры, не больше. Русские – отчаянные смельчаки, они дерутся, как дьяволы. Немецкий цензор, задержавший письмо, наложил резолюцию. Странно, Думлер участвовал во многих кампаниях, был на хорошем счету. Ничего, засмеялся командарм. Когда мы их еще сильнее поколотим, фашисты и не такое напишут. Разговор коснулся связи. Я сказал Потапову, что командующий фронтом весьма озабочен нерегулярным поступлением информации из 5-й армии. Командарм горько вздохнул. Мы сами страдаем от отсутствия связи. Управление войсками в условиях глубокого вклинения противника – проблема из проблем. Провода не протянешь, раций мало. Да и не научились мы еще как следует пользоваться радио. из-за слабой натренированности в кодировании, то и дело наши командиры прибегают к передачам открытым текстом, и важные сведения становятся достоянием противника. Но можете доложить командующему фронтом, что мы принимаем все меры для налаживания надежной связи как со своими войсками, так и со штабом фронта. Такое же заверение я получил от начальника штаба армии генерала Писаревского, с которым у нас состоялась долгая беседа. Прощаясь, Потапов попросил меня передать просьбу начальнику инженерных войск фронта прислать хотя бы 5-6 тысяч малых саперных лопаток. Бывает, захватим выгодный рубеж, а удержать его не можем, нечем окапываться, половина солдат не имеет лопат. А это вот передайте в политуправление фронта. Протянул он пачку документов. Думаю, что пригодится. Это был интереснейший материал, приказы и донесения гитлеровских генералов, дневники и письма немецких солдат и офицеров. Вот дневник унтер-офицера 2-й роты 36-го танкового полка Альберта Шмидта. Запись от 21 июня. Бодрая. Автор радостно смакует получение денег, авансы за завтрашнее вторжение на советскую землю. На другой день пишет. В 8:00 выступили, и так началась война с Россией. Сегодня в 3 часа из 52 батарей мы открыли огонь. Далее записи совсем короткие. Русские сражаются упорно. Наша рота потеряла 7 танков. А 25 июня уже первые выводы. Никто из нас еще не участвовал в таких боях, как в России. Поле сражения имеет ужасный вид. Такого мы еще не переживали. Мы несем невероятно большие потери. В конце первой недели войны у нас много убитых и раненых. А последняя запись, относящаяся к 14 и 15 июля, предельно лаконична. Дни ужаса. Еще отчетливее прослеживается перемена настроения в дневнике Карла Нойсера, унтер-офицера 5-й роты 132-го кавалерийского полка. «Прорван передний край», — радостно записал он в первый день войны. «Интересно, что же будет дальше?» На следующий день чувствуется уже тревога. Наше положение становится очень серьезным. Что еще будет? 24 июня в дневнике появляются печальные нотки. Могилы наших товарищей отмечают нашу дорогу. Перед укрепленной зоной русских произошло жестокое сражение. С каждым днем записи все тревожнее. 9 июля. В 16 часов вошли в город, где шел сильный бой, так как русские оказывали упорное сопротивление. Город называется Новоград-Волынский. Через день наш взвод получил задачу отправиться в разведку и установить, находится ли противник в ближайшем лесу. В составе 29 человек мы отправились в путь. Сначала все шло хорошо. Но когда мы вошли в лес, увидели 9 русских солдат, приближавшихся к нам. Наш фельдфебель сделал самую большую глупость, на какую был способен. Он сел на велосипед и поехал навстречу русским, желая взять их в плен. Но произошло ужасное. С молниеносной быстротой русские бросились на землю, открыли огонь из автоматов по нашему отряду, который, за исключением меня и 2 солдат, еще не достиг опушки леса. Мы делали все, чтобы спасти свои жизни. Русские окружили нас. Мы спрятались в высокой траве. Улучив момент, мы побежали с такой быстротой, на какую только были способны. Нам троим удалось вернуться в батальон, и мы доложили, что лес занят противником. 14 или 15 человек не вернулись, они погибли. 2 человек русские, вероятно, взяли в плен. Трупы двух унтер-офицеров, фельдфебеля и 8 солдат мы впоследствии нашли. На этот раз меня спасло чудо, но дьявольский танец продолжается днем и ночью. Новая запись. Второй день страшного боя. Я лежу в щели и наблюдаю за противником. Мы несем большие потери. Далее. Третий день боя. Мы еще лежим в своих щелях. От третьего взвода, в который я вхожу, осталось только 5 или 6 человек. Русская артиллерия нас сильно обстреливает. С 11:30 вокруг нас настоящая пляска ведьм. Когда мы выберемся отсюда? Уже 5 часов нет ни минуты отдыха. Русские опять атакуют нас. Наше наступление превратилось в оборону. Ночью еще хуже, чем днем, ибо противника можно разглядеть только совсем близко. Что ж, красноречивая исповедь.